переговоры со мной о переходе на другой канал велись давно. Но я всегда отвечала отказом, потому что понимала, после моего ухода шоу умрет, а Глеб этого допустить не может и станет вставлять мне палки в колеса. Когда утром, рыдая, позвонила Тина, я сразу смекнула. Все, денег не будет, не станет передачи, надо соглашаться на другие предложения. Теперь прикинь, что в тот самый момент, когда я веду переговоры, начинается скандал. До желтой прессе только дай повод. Через секунду разорутся. Ведущая ток-шоу подозревается в убийстве. Красотка пришила бывшего любовника. Со мной мигом откажутся иметь дело. На телевидении, несмотря на полную разнузданность нравов, процветает пуританское ханжество. Нет, я не могла допустить скандала. Вот и заплатила. Кстати, не свои ведь отдавала. Не жалко. Глава 28. В Алябьево я приехала с гудящей головой и тут же принялась разыскивать Тину. Но, несмотря на поздний час, будильник показывал почти 11, дети отсутствовали. Не было возле входа их велосипедов. «Вы не знаете, куда подевались ребята?» — поинтересовалась я у Розы Константиновны. Та поджала губы. «Понятия не имею, но, честно говоря, очень рада тому, что их нет. От шума голова раскалывается». «Кирюша сказал, что они у какого-то Лукова на дне рождения внука», — пояснила Кара. «Может, Редькина?» «Может», — пожала плечами Карина. Я набрала номер и услышала сквозь гром рока и визг детей слабый голос Макара Сергеевича. «У аппарата начальник городка Алябьева». «А, это ты! Не волнуйся! Ребята у нас гуляем и веселимся. Спи спокойно, сам до ворот их провожу». «Лампа!» — ожила Роза Константиновна, увидев, что я положила трубку. «Не будете возражать, если я займу ванную?» В доме у Глеба Лукича полно санузлов. У хозяев, естественно, свои. Между комнатами для гостей тоже находятся ванные. То есть на двух постояльцев приходится одна. Из каждой спальни имеется дверь. Войдя в душевую, вы просто задвигаете щеколду с двух сторон, и все, моетесь на здоровье. Единственное неудобство, что на полочке стоит, кроме вашей, еще и чужая косметика. Висят полотенца, халат соседки. Я делила ванную с Розой Константиновной. Никаких неприятных эмоций старуха у меня не вызывала, была аккуратна, не имела привычки до полдня лежать в пене. Единственная беда. Роза Константиновна постоянно забывала закрывать шпингалет на двери, которая вела из моей спальни в ванную. Я один раз наткнулась на нее, принимающую водную процедуру. Впрочем, старуху это совершенно не смутило. Крайне капризная во всем, в этом случае она проявила удивительную терпимость. Увидев меня на пороге, Роза Константиновна отложила губку и ласково спросила: «Тебе хочется пи-пи? Не стесняйся, Бога ради. Впрочем, я могу зажмуриться». Я засмеялась, но с тех пор приобрела привычку не распахивать дверь сразу, а сначала осторожно приоткрывать щелочку, чтобы проверить, свободно ли пространство. Войдя в спальню, я села на диван и попробовала почитать, но